Александр Маккол Смит. Будьте осторожны с комплиментами. Роман. Перевод с английского Фраткиной. Серия «Детектив для умных». Санкт-Петербург. Амфора. ТИД Амфора. 2009 год. Изабелла Делхаузи воспитывает сына и расследует историю загадочной смерти художника в заливе возле острова Джура. Но что гораздо серьезнее, из-за интриг коварного красавца Изабелла может потерять любимую работу в прикладной этике. Стивену Барклаю. Глава первая. «Возьмем 100 человек», — сказала Изабелла. «Предположим», — кивнул Джейми. «А теперь подумаем», — предложила Изабелла. «Сколько из этих 100 доброжелательно настроены к миру?» Это был один из тех типичных сложных вопросов, которые регулярно задавала себе Изабелла и которые не имели однозначного ответа. Когда дело касалось человечества, она становилась оптимисткой, не боясь показаться старомодной. В общем, по ее мнению, ответ звучал так: 98, а быть может и 99 человек. Джейми, реалист, поразмыслив несколько минут, остановился на 80. Но от этого вопроса было не так-то легко отделаться. За ним по пятам следовали другие, более тревожные. Почему эти 1-2 человека стали такими? Что это? Игра ДНК? Так легла карта, генетическая карта? Или причина кроется в какой-то темной комнате из их детства? Конечно, была еще одна возможность. Они сознательно сделали свой выбор. Сидя сейчас в магазинчике, торгующем деликатесами, Изабелла вспомнила этот разговор с Джейми. Со своего удобного наблюдательного пункта она взглянула в окно. Вон тот мужчина, к примеру, который в эту минуту переходит улицу, у него тонкие губы, нетерпеливая походка, а кончики воротничка застегнуты на пуговице. Быть может, это один из крошечного меньшинства недоброжелателей. Есть в нем что-то такое, от чего чувствуешь себя неуютно. Что-то безжалостное во взгляде. Этот человек никому не уступит дорогу, ему на всех наплевать. Его высокомерие ощущается даже в походке. Она улыбнулась при этой мысли. Но в его поведении определенно есть что-то настораживающее. Это не то какая-то болезненная сексуальность, не то затаенная жестокость, словом, что-то не совсем доброкачественное. Изабелла отвела взгляд. Лучше, чтобы такой субъект не заметил, что его разглядывают. К тому же, напомнила она себе, ей не следует предаваться подобным размышлениям. На первый взгляд может показаться, что воображать разное совершенно незнакомых людях довольно безобидное занятие. Но оно может повлечь за собой нелепые фантазии и страхи. А Изабелла знала, что один из ее многочисленных недостатков, причем весьма крупный, это склонность давать волю своему воображению. Конечно, магазинчик деликатесов в Эдинбурге не самое подходящее место, чтобы предаваться мыслям о природе добра и зла. Но Изабелла считала себя философом. Ей было доподлинно известно, что философские идеи приходят внезапно, в самых неподходящих местах и в самое неподходящее время. Магазин принадлежал ее племяннице, Кэт. И здесь не только торговали продуктами, типичными для таких магазинов. Вяленые помидоры, моцарелла, свежие анчоусы и австрийские марципаны. Но и подавали посетителям кофе за 3 столиками с мраморными столешницами. Кэт нашла их во время путешествия в долину Луары и привезла в Шотландию. Изабелла сидела за одним из таких столиков, перед ней стояла чашечка с капучино и лежал утренний номер газеты «Скотсмен», раскрытый на странице с кроссвордом. Кофе для нее только что приготовил помощник Кэт Эдди, Застенчивый молодой человек, с которым в прошлом, вероятно, произошло что-то ужасное, и который с большим трудом общался с Изабеллой и со всеми прочими. Правда, в последнее время Эдди стал гораздо увереннее в себе, особенно с тех пор, как увлекся молодой женщиной из Австралии, которая нанялась на несколько месяцев в магазин Кэт. Однако Эдди все еще внезапно краснел и прерывал разговор, отворачиваясь и что-то бормоча себе под нос. «Вы сегодня одна», — сказал Эдди, ставя кофе на столик Изабеллы. «А где же...» — голос его замер. Изабелла улыбнулась ему, подбадривая. «Малютка?» «Между прочим, его зовут Чарли». Эдди кивнул, бросив взгляд в сторону кабинета Кэт, занимавшего заднюю часть магазина. «Да, конечно, Чарли. Сколько ему сейчас?» 3 месяца, примерно». Эдди обдумал эту информацию и задал следующий вопрос. «Значит, он еще ничего не говорит?» Изабелла чуть было не улыбнулась, но вовремя спохватилась. Ведь Эдди так легко спугнуть. Они начинают разговаривать гораздо позже, Эдди. Ну, когда им годик или около того. А уж тогда болтают без умолку. Правда, он гулит, издает странные звуки, которые означают «я совершенно счастлив в этом мире». Во всяком случае, я понимаю это именно так. «Хотелось бы мне как-нибудь на него взглянуть», — неопределенно сказал Эдди. «Но я думаю, что...» Он не докончил фразу, но Изабелла поняла, что он имеет в виду. «Да», — поддержала она разговор, взглянув в сторону кабинета Кэт. «Видите ли, тут есть некоторые сложности, как вам, вероятно, известно». Эдди отошел от ее столика. В магазинчик вошел покупатель и принялся рассматривать пасты в витрине, так что Эдди нужно было возвращаться к своим обязанностям. Изабелла вздохнула. Она могла бы прихватить с собой Чарли, но решила не делать этого и оставила его дома со своей домоправительницей Грейс. Она часто привозила его, походившего на кокон, так как он был укутан, в детской колясочке, в Брансвилд, осторожно перебираясь через край тротуара, преисполненная гордостью, как новоиспеченная мать, и чуть ли не удивленная тем, что вот она, Изабелла Делхаузи, идет со своим собственным ребенком, своим сыном. Но в таких случаях она не заходила в магазин Кэт, потому что знала, что Кэт все еще переживает из-за Чарли. Кэт простила Изабелле Джейми. Когда Кэт узнала, что у Изабеллы с ним роман, она просто не могла в это поверить. «С ним? С моим бывшим бойфрендом? Ты?» За удивлением последовал гнев, выразившийся в стаккато задыхающимся голосом. «Мне жаль. Я не могу. Я просто не могу к этому привыкнуть, к этой мысли». Позже Кэт приняла случившееся, и они с Изабеллой примирились. Но когда Изабелла объявила о беременности, Кэт замкнулась в своей обиде, смешанной со смущением. «Ты этого не одобряешь», — сказала Изабелла. «Определенно не одобряешь». Кэт взглянула на тетушку, и та не знала, как истолковать выражение ее лица. «Я знала, что он был твоим бойфрендом», — продолжила Изабелла. «Но ты же дала ему отставку, и в мои планы вовсе не входило забеременеть, поверь мне. Вовсе не входило. Но раз уж так вышло, отчего бы мне не родить ребенка?» Кэт ничего не ответила, и Изабелла вдруг поняла, что просто столкнулась с завистью в чистом виде. Да, это зависть, безмолвная, невыразимая. «Зависть заставляет нас ненавидеть то, что хотели бы иметь мы сами», — напомнила себе Изабелла. «Мы ненавидим то, что не можем заполучить». К тому моменту, когда Чарли явился в этот мир, кубарем, как показалось Изабелле, под яркими лампами королевского лазарета, Кэт уже снова разговаривала с Изабеллой, но она не проявляла к Чарли особого тепла. Никогда не выказывала желания взять его на руки или поцеловать, хоть он был ее кузеном. Это уязвляло Изабеллу. Но она решила, что лучше не навязывать Чарли племяннице, а подождать, пока та привыкнет к его существованию. «Невозможно долго дуться на малютку», — сказала Грейс с присущей ей народной мудростью, благодаря которой она верно судила о многом. «Малютки умеют справляться с равнодушием к себе. Дайте Кэт время». «Время». Изабелла взглянула на часы. Она уложила Чарли спать почти 2 часа назад, и скоро он проснется. И тогда его нужно будет покормить, хотя Грейс вполне могла с этим справиться. Изабелла любила делать все сама. Она перестала кормить сына грудью, когда прошло всего несколько дней с его рождения. И хотя неважно себя чувствовала из-за этого, процедура кормления вызывала у нее слишком сильное чувство неловкости и ужас. Ей подумалось, что так не устанавливают контакт со своим ребенком. Ведь ему может передаться напряжение матери, ее нежелание вступать в контакт. И она перевела Чарли на детское питание. Изабелле не хотелось уходить из магазина, не обменявшись парой слов с Кэт, какими бы натянутыми ни были их отношения. Поднявшись из-за столика, она направилась к полуоткрытой двери в кабинет. Эдди, стоявший за прилавком, бросил мимолетный взгляд в сторону Изабеллы и тотчас же отвел глаза. «Ты занята?» Перед Кэт лежал каталог, и ручка в ее руке повисла над фотографией, на которой была изображена баночка с медом. «Мед хорошо покупают?» — спросила Изабелла. Вопрос был банальный. Конечно же, мед всегда хорошо покупают. Но она просто хотела таким образом завязать разговор. Кэт кивнула. «Покупают», — сдержанным тоном произнесла она. «Ты хочешь меда? У меня где-то тут есть образец. Мне прислали баночку верескового меда из приграничных районов между Англией и Шотландией». «Я бы взяла для Грейс», — ответила Изабелла. «Она любит мед». Последовала пауза. Кэт пристально смотрела на фотографию баночки с медом. Изабелла сделала глубокий вдох. Так больше не может продолжаться. В конце концов, Кэт примирится с ситуацией. Изабелла знала, что так и будет. Но на это могут уйти месяцы. Месяцы натянутых отношений и молчания. «Послушай, Кэт», — начала она. «Думаю, так больше не должно продолжаться. Мне кажется, ты меня избегаешь». Кэт не отрывала взгляда от меда. «Не понимаю, о чем ты», — сказала она. «Нет, понимаешь», — возразила Изабелла. «Конечно, ты понимаешь, о чем я говорю. Я хочу сказать, что это нелепо. Ты должна меня простить. Ты должна меня простить за то, что у меня Чарли. За Джейми, за все». Она сама не могла бы объяснить, зачем просила прощения у племянницы, но, тем не менее, она это сделала. Разумеется, что касается прощения, то неважно, действительно ли мы причинили кому-то зло. Главное, что этот человек считает себя обиженным. «Мне не за что тебя прощать», — сказала Кэт. «Ты же не сделала ничего плохого, не так ли? Ты родила ребенка». «От моего...» — она осеклась. Изабелла была удивлена. «От твоего кого именно?» — спросила она. «Твоего бойфренда? Ты это хочешь сказать?» Кэт поднялась на ноги. «Давай не будем ссориться», — решительно заявила она. «Давай просто забудем об этом». Если бы в тоне Кэт чувствовалось тепло, Изабеллу утешили бы эти слова, и у нее отлегло бы от сердца. Но тон был бесстрастный, и она поняла, что Кэт все еще переживает случившееся и лишь хочет сменить тему. Изабелле хотелось возразить, обнять Кэт, покончить со всем этим, но ей показалось, что между ними по-прежнему висит невидимое облако обиды. Она отвернулась. «Ты бы как-нибудь зашла к нам домой?» — предложила Изабелла. «Приходи повидаться с нами». «С нами». Она уже привыкла к этому местоимению в первом лице множественного числа, но, конечно же, здесь, в этой атмосфере, оно прозвучало многозначительно. Не слово, а какая-то подводная мина. Изабелла вышла из кабинета Кэт. Эдди, стоявший за прилавком, поднял глаза и обменялся с ней взглядом. «Напрасно считают, будто этот молодой человек ничего не понимает. Это вовсе не так», — подумала Изабелла. «Он орал, как резанный», — сообщила Грейс. «Так что я дала ему детское питание. И теперь он всем доволен. Вот, посмотрите». Грейс, встретившая Изабеллу в холле с Чарли на руках, передала его матери. «А ведь, глядя на него, сейчас и не скажешь», — сказала Изабелла, — «не так ли? И откуда берется такая громкость при таких крошечных легких?» Она понесла сына в свой кабинет и уселась в кресло у окна. Ей все еще странно было видеть Чарли в своем рабочем кабинете. Малюткам совсем не место среди бумаг, папок, телефонов. Их должны окружать колясочки, мягкие одеяльца и яркие игрушки. А философия, которой занималась Изабелла в качестве редактора журнала «Прикладная этика», так далека от мира детства. «Сумел бы Иммануил Кант правильно взять на руки младенца?» — спросила она себя. В высшей степени сомнительно. Младенцы были бы для него слишком иррациональны и беспорядочны. Хотя, конечно, он бы признал, что каждый младенец сам по себе цель, а не средство для достижения цели. И таким образом следует производить на свет ребенка, потому что ты хочешь, чтобы он родился, а не потому, что хочется доставить себе удовольствие. Это подразумевалось в любом взгляде Канта на вопрос. Но даже если бы Кант признал неотъемлемую ценность каждого младенца, имел бы он хоть малейшее представление о том, как обращаться с малюткой, и знал бы он хотя бы, где у того низ, а где верх. «Таково холодное официальное лицо философии», — подумала Изабелла. «Нечто столь далекое от мира обычных людей, их мира неупорядоченных страстей и бессмысленных разногласий, таких, как у нее с Кэт». Тут просматривалось кантовское недружелюбие отношение к детям. «Юм знал бы, как обращаться с детьми», — решила она. «Ему было бы хорошо в компании малюток, потому что у них столько эмоций, быть может, не выраженных или доведенных до сведения окружающих самым примитивным образом. Но, тем не менее, это были эмоции. И Дэвид Юм, добрый Дэви, как его называли, был легким человеком, и дети его бы любили». Разнежившись на руках у матери, Чарли снова задремал. Изабелла наблюдала, как затрепетали, а затем прикрылись его веки. Она могла бы часами наблюдать за ним, бодрствующим или спящим. Трудно было поверить, что она и, конечно, Джейми создали этого маленького мальчика, эту личность с его собственным будущим. Это казалось ей чудом. Несколько маленьких клеточек размножились, и в результате получилось существо, наделенное сознанием и способностью мыслить. Грейс появилась в дверях и спросила: «Вы хотите, чтобы я отнесла его в кроватку, ну, чтобы вы смогли поработать?» Изабелла передала Грейс спящего ребенка и уселась за свой письменный стол. Рождение Чарли не особенно отразилось на прикладной этике, поскольку Изабелла предусмотрительно подготовила во время беременности два специальных материала. Статью о моральном партикуляризме в произведениях Айрис Мёрдок, «Моральные дилеммы оксфордских типов», как это называл Джейми, и статью о моральной стороне контроля над границами. Материал о Мёрдок был опубликован сразу же после рождения Чарли, а второй предполагалось напечатать в течение ближайших месяцев. Последний материал вызывал у Изабеллы чувство беспокойства, поскольку тема была весьма щекотливой. Государства имеют право контролировать свои границы, таково общее мнение. Но когда они пытаются ограничивать въезд иностранцев, начинают кипеть страсти и слышатся обвинения в бессердечии. у Одена есть об этом стихотворение, которое Изабелла процитировала в своем «Слове редактора». Примечание. Уинстон Хью Оден, годы жизни 1907-1973. Англо-американский поэт, драматург, литературный критик, оказавший большое влияние на современную поэзию мастерским использованием в поэзии повседневного языка и разговорных ритмов. Его инициалы составляют аббревиатуру «УХО». Конец примечания. Стихотворение Одена написано с точки зрения перемещенного лица, которое слышит речи своих гонителей, исполненные ненависти, и далее следует та проникновенная строка, которая с такой силой доводит смысл происходящего до сознания. «Он говорил о тебе и обо мне, дорогая», — говорит этот мужчина своей жене. «О тебе и обо мне за каждым запретом на въезд в страну, за каждой этнической чисткой, за каждым проявлением бессердечия стоят ты и я». И все же, рассуждала Изабелла, это было написано во времена фашизма. У современных государств и их чиновников все по-другому. Им нужно принимать трудные решения в эпоху торжества законов, защищающих права человека, в эпоху открытости мира. Мы не можем все уехать в Соединенные Штаты, Канаду или Австралию, или в другую благополучную страну, даже если нам этого очень хочется. В какой-то момент люди, которые уже там живут, имеют право, не так ли, сказать, что ресурсы их страны ограничены и что их общество больше не может никого принять. Или они могут заявить, что, несмотря на необъятные просторы своей родины, они имеют право на сохранение культуры собственной страны. «Мы здесь живем», — могут сказать они, — «все это наше, и мы будем сами решать, кого пригласить». Но в ответ кто-то может возразить, что сами хозяева или их предки, вероятно, отняли эту землю у кого-нибудь еще. И неясно, почему это дает и им право отказывать тем, кто явился позже. Если покопаться в истории, то окажется, что в конечном счете все прибыли откуда-то еще, и даже те, кто заявляет о своих правах, на самом деле не являются коренным населением, а приплыли с какого-то другого континента. Изабелла находила эту тему крайне сложной и замечала, что большинство людей избегают этого вопроса и не обсуждают его в открытую. Сердце подсказывало одно – тем, кто хочет начать новую жизнь, нужно по возможности помогать. Но разум говорил совсем другое, о том, что невозможно пустить все перемещения на самотек. Отсюда паспорта, квоты и ограничения. «Пожалуйста, не приезжайте», — гласили эти правила. «Пожалуйста, не просите». Она оглядела свою комнату, письменный стол, книги. Все это не будет принадлежать ей вечно, а перейдет в другие руки. И тут появится кто-то другой, и он даже не будет знать, что она существовала. Он взглянул бы на нее в изумлении, если бы она, позволим себе такую фантазию, вдруг вернулась и сказала: «Это мой письменный стол, он мне нужен». Наш мир принадлежит нам только временно. Мы накладываем свою печать на то, что нас окружает. Даем название земле вокруг нас. Возводим свои статуи. Но все это исчезает так быстро, с такой легкостью. Мы думаем, что мир наш навеки. Но мы всего лишь его временные владельцы. Все еще углубленная в свои размышления, Изабелла просмотрела скопившуюся почту, прибывшую за последние два дня. Она была аккуратно уложена в красный металлический ящик. В основном это были рукописи. Изабелла не принимала материалы для журнала в электронном виде, поскольку не любила читать с экрана, и требовала, чтобы ей подавали статьи в распечатанном виде. А это означало, что каждый месяц дом захлестывала бумажная река, и образовавшиеся водовороты, покрутившись с неделю в кабинете Изабеллы, отправлялись в контейнеры для мусора. Отвергнутые рукописи, которые она считала недостойными внимания редакционной коллегии, часто были работами докторантов, обеспокоенных судьбой своих первых публикаций. Изабелла отказывала им в мягкой форме, выражая надежду, что авторы найдут кого-нибудь другого, желающего опубликовать их материалы. Она знала, что это маловероятно, и что прикладная этика, наверное, уже пятый или шестой порт захода. Но ей не хотелось быть резкой, ведь когда-то она и сама была докторантом и еще не забыла, каково это. Взяв верхний конверт из стопки, она вскрыла его. Дорогая мисс Делхаузи. Примечание. Мисс ставится перед фамилией женщины как замужней, так и незамужней. Вошла в употребление с 1974 года по инициативе движения за освобождение женщин. Конец примечания. Так вот, дорогая мисс Делхаузи, прилагаемая статья, возможно, подойдет для публикации в прикладной этике. И я был бы благодарен, если бы вы ее рассмотрели. Она называется «Концепция сексуального извращения как орудия подавления». И в ней я исследую некоторые идеи, которые выдвинул Скрутон в своей книге «Сексуальное желание». Как вы знаете, концепция извращения подверглась критической переоценке. Изабелла со вздохом отложила этот материал. Ей присылали многочисленные статьи о сексе. Вероятно, некоторые философы были убеждены, что прикладная этика почти исключительно связана с сексом. Часто эти статьи бывали интересными, но порой попадались такие грязные, что при их чтении хотелось надеть перчатки. Абсурдность этой мысли сразу же стала для нее очевидной, но было забавно представить себе редакторов, читающих присланные материалы в перчатках, чтобы не запачкать руки. Казалось, что от страницы исходит какая-то страшная зараза. Недавно она получила статью, озаглавленную «Этично ли притворяться геем, не являясь таковым?». Изабелла удивила название. Впрочем, автор явно на это рассчитывал. Привычнее, когда вопрос ставится таким образом: этично ли притворяться, что вы не гомосексуалист, когда на самом деле вы гей, писал автор. Как будто есть что-то постыдное в том, что у вас нетрадиционная ориентация. Однако не исключено, что у некоторых может появиться желание сойти за гея. Она улыбнулась, вспомнив эту статью, которую передала на рассмотрение членам редакционной коллегии, чтобы они вынесли вердикт. «Они порекомендуют опубликовать этот материал», — подумала Изабелла, «даже если будут не в восторге от его содержания». Это именно такого рода статья, которым должны давать зеленый свет, уже писал один из членов редколлегии. Нам нужно убедить общественное мнение, что мы отнюдь не старомодные, как полагают некоторые. Комментарий исходил от Кристофера Дава, профессора философии из маленького английского университета. Этот человек был известен своим радикализмом. Его замечание было шпилькой в адрес Изабеллы, чьи взгляды он считал устаревшими. И она оказалась на высоте, написав ему следующее. «Благодарю вас за поддержку. Я не была уверена, готова ли редколлегия к такого рода материалам. Рада убедиться, что теперь готова». Она взяла в руки следующий конверт, коричневый и пухлый. Вероятно, какой-нибудь каталог. И действительно, это был каталог предстоящего аукциона «Lion and Turnbull». «Lion and Turnbull» была известной фирмой, занимавшейся аукционами, на одном из которых Изабелла что-то купила ради того, чтобы ей присылали каталоги. В этом каталоге были лоты, описанные как «хорошая антикварная мебель» и картины. Ни то, ни другое не было нужно Изабелле. В ее доме и так было слишком много мебели и картин. Но она не могла устоять перед каталогами аукционов, даже если в ее намерение не входило что-нибудь приобретать. Изабелла пролистала страницы, посвященные мебели, остановившись лишь на библиотечной лесенке из красного дерева с бронзовыми украшениями. Приблизительная цена была невероятно высокой. И Изабелла перешла к изучению картин. И тут она действительно заинтересовалась. Ее внимание привлек лот номер 87, картина, на которой был изображен человек, стоявший на берегу. За ним виднелись плетеные корзины с лобстерами, а на заднем фоне возвышалась гора. Несомненно, перед ней был пейзаж северо-шотландского Нагорья. На это указывали серые скалы на скудной почве, зеленая трава, мягкий свет. Да и обветренное лицо мужчины было характерно для этой местности. Изабелла взглянула на подпись под картиной. «Эндрю МакИннес, шотландец, родился в 1961 году. У моря». А еще ниже мелким шрифтом были даны более подробные сведения. МакИннес был, пожалуй, самым одаренным из студентов, учившихся в Эдинбургской академии художеств, когда Робин Филлипсон последние годы был там ректором. Репутация этого художника быстро упрочилась, что отразилось на стоимости его картин в годы после его смерти. Изабелла внимательно изучила картину. Ее заинтересовало выражение лица мужчины. Этот человек познал тяготы и лишения. Но они его не сломили. И в то же время в чертах его читалась доброта и мягкость, несвойственны тем, кто добывает средства к существованию в тяжелых условиях, в море или на острове, продуваемом всеми ветрами. Изабелла потянулась к телефону и набрала номер Джейми. На другом конце послышались долгие гудки, и она хотела было положить трубку, как вдруг услышала голос Джейми. Было заметно, что он запыхался. «Похоже, ты бежал по лестнице», — сказала Изабелла. «Давай я перезвоню тебе попозже». «Да нет, нет, все в порядке. Я услышал звонок еще на площадке, но почему-то никак не мог вставить ключ в замок. Ну, теперь все нормально». Изабелла взглянула на свои часы. 11:30. Она может положить Чарли в его бэби-слинг и взять с собой. Он с большим удовольствием спал в этой перевязи. Вероятно, от того, что так он слышал биение сердца матери, и ему казалось, будто он снова находится в утробе, вернулся к более простой жизни, которую, быть может, еще помнит и по которой тоскует. «Ты бы хотел увидеться со своим сыном за ланчем?» — спросила она. «Конечно», — не задумываясь, ответил Джейми. Изабелла заранее знала его ответ и осталась довольна. Он любит Чарли. Именно этого она и хотела. Неважно, любит он ее или нет, а она не знала, любит ли. Главное, что он любит Чарли. «А до этого мы могли бы зайти в Lion and Turnbull», — предложила Изабелла. «Я хочу взглянуть на одну вещь». «Давай встретимся прямо там», — сказал Джейми. Она положила телефонную трубку и улыбнулась. «Мне очень повезло», — сказала она себе. «У меня есть ребенок, а еще у меня есть любовник, отец этого ребенка. У меня большой дом и работа, которая позволяет заниматься философией. Я счастлива». Изабелла подошла к окну и посмотрела на сад. По-летнему пышные кусты отбрасывали тень на землю. Фуксия была усыпана алыми и пурпурными цветами. Рядом рос большой куст рододендрона, который любили маленькие птички. Когда они опускались на верхние ветки, те едва заметно сгибались под их крошечными тельцами. В эту минуту нижние ветви у самой земли вдруг шевельнулись, но уже по другой причине. «А еще у меня есть лис», — прошептала Изабелла. «У меня есть лис, который наблюдает за моей жизнью».